И я объясняю Галке еще раз, что она должна создать новый текст, вычленив из уже существующего Катиного синопсис. И потом идти по этой канве. И еще раз повторяю, ни в коем случае не править прямо в компьютере, как при редактуре или даже литобработке, а создавать новый, прошу прощения, продукт, для пущей образности подпускаю метафору. Вот представь, Галка, что синопсис — это шампур. Кривенький, маленький, но шампур. По нему, в конце концов, можно молотком постучать, распрямить. А потом ты на этот шампур нанизываешь мясо. Практически собственное. Ничего, работа такая. Но это еще не главное. А главное, как сказано в одной известной книге, огонь. Все начинается и заканчивается огнем. В общем, подбавь жару души, и тогда твой продукт готов. И еще не забудь, что у нас есть заказчик, существо трепетное. Не надо с себя сразу все мясо сдирать и на шампур нанизывать. Надо сначала показать заказчику, что получается, чтобы он одобрил, а потом двигаться дальше, иначе могут быть проблемы на выходе. После того, как Галка клятвенно заверяет, что все поняла и обещает первые страниц 20 дать мне и Каталине на утверждение, я перевожу дух. Теперь осталось убедить Каталину, что Галка — это, по сути, мое альтер-эго, что я доверяю Галке как самой себе. Каталина мне верит. А что ей еще остается делать? Книгу-то хочется. И тут я совершаю очередную ошибку. Каталина просит у меня Галкин телефон, чтобы установить, так сказать, личный контакт. И я ей этот телефон даю. А потом Каталина звонит Галке и рассыпается о своей прекрасной жизни. Ну, там Мальдивы, Сейшелы и далее по списку. А Галка рассыпается о своей ужасной, безденежье, за квартиру полгода не плачено, и тоже по списку до бесконечности. В общем, Галка прозрела в Каталине блондинку, а Каталина очередной раз почувствовала себя богатой испанской родственницей. Я стараюсь держать руку на пульсе. Звоню Галке каждые 5 дней, и так в течение 1,5 месяца интересуюсь. Удивляюсь, как быстро движутся у Галки дела. Смутные сомнения, которые терзают мою душу, все крепнут. Ну, не может человек, если он действительно переписывает текст, а не правит прямо в компьютере, двигаться с такой скоростью. Никак не может. Будь он хоть 7 пядей во лбу. Говорю Галке, чтобы прислала по Емеле кусок посмотреть. Галка отвечает, что модем у нее нет, и денег на модем тоже нет, а специально ехать показывать, только драгоценное время терять. К тому же, говорит Галка, звонила Каталина, и они, видите ли, условили, что Галка покажет ей уже готовый текст, когда та приедет, то есть через 2 недели. Через 2 недели события развиваются очень быстро и очень предсказуемо. Галка встречается утром со мной в издательстве и передает дискету с текстом. А потом ей встречаться с Каталиной в какое-то кафе, чтобы отдать ей еще одну дискету с текстом, который Каталина в интернет-центре своей гостиницы может посмотреть. Каталина, не выходя из роли богатой испанской тетушки, угощает Галку разными кофе-пирожными, дарит какие-то подарочки, а заодно дура несчастная отдает конвертик с деньгами. Не с авансом, а сразу со всей суммой. И при этом на текст она даже не взглянула. А я в это самое время как раз взглянула. И ничего, кроме сердечной тоски и праведного гнева, не почувствовала. Праведный гнев происходил от сознания того, что все без исключения наши с Галкой договоренности были нарушены. На экране монитора висел кое-где, кое-как подлатанный Катин текст. Причем выглядел он после обработки еще чудовищнее, чем в своем изначальном виде. Какое затмение нашло на Галку, когда она бралась за эту работу, было для меня полной загадкой. А сердечная тоска обуяла меня от сознания, что предстоит разбор полета. При этом Галка все же была моим старшим товарищем по профессии и вообще нормальной теткой, хотя теперь мне уже не казалось это столь очевидным. То есть избежать неприятного разговора было совершенно невозможно. Тогда я еще не знала, что Каталина отдала Галке все деньги. Вечером звоню Галке, она не отпирается. Но объяснить, какое на нее нашло затмение и почему она работала с текстом не так, как было оговорено, не может. Потом начинает плакать и говорит, что я ее унижаю. От абсурдности момента у меня голова идет кругом. Чтобы закрыть тему, я прошу Галку вернуть Каталине деньги. Ну, хорошо, говорю, оставь себе 100 за, так сказать, потраченное время, но не больше. Предположим, что это был аванс. Галка что-то мямлит в ответ, и я только надеюсь, что плохо поняла ее, и с Каталининами деньгами будет все в порядке. Следом из своей гостиницы звонит Каталина. Она в полном ужасе. Говорит, что Галкин текст принять никак не может. Что это какой-то кошмар. Самое для меня удивительное заключается в том, что собственный Каталинин кошмар не слишком отличается от Галкинова.